Глава 11. Мой муж, нам надо поговорить. Рива решила объяснить Зееву, в какой сложной ситуации они все, по ее мнению, оказались. Это очень важно, хоть и невероятно. Более невероятно, чем дети из Освенцима, усмехнулся Равин, пригласив жену в кабинет. Ну, давай поговорим. Ингели и Мейдели родились в наше время, заговорила Ребетсен, останавливая жестом желавшего что-то сказать мужа. Они оказались в лагере прямо отсюда, с какого-то странного корабля. При этом почему-то старшая школа находилась на острове. Ты такое когда-нибудь слышал? На острове? Зеев насторожился. Ничего подобного ему не было известно. Нет, не слышал. А почему корабль странный? И тут Равин услышал рассказ жены о детстве этих детей. Об Ингеле, сироте, опекуны которого были едва ли добрее лагерных надзирателей. О детстве девочки, не знавшей родительской ласки, запуганной подвергавшейся унижениям с раннего возраста. О корабле, по крайней мере то, что рассказывали дети. То, что воспринималось ими как норма, для Зеевой, как и для Ривы, звучало дико. Это были опыты над детьми, потому что иначе услышанное не объяснялось. Шум месяца три назад по поводу ядерного взрыва в океане Равин помнил, быстро сложив рассказ Ривы с этим событием. Бодаться с правительством Британии они действительно не могли, но... «Значит, нужно обращаться за помощью», — вздохнул Зеев, осознав все ему рассказанное. «Ибо сейчас не только дети, но и мы все находимся в опасности». И еще необходимо попытаться выяснить, что с родителями девочки. Почему она их так боится? «Я не знаю, муж», — покачала головой Ребетсон. Мейдели уверена, что они объявят ее сумасшедшей, а ведь лагерь никуда из их головы не делся. «Газовая камера», — понял мужчина, задумавшись. Ему нужен был совет, и этот совет могли дать только в одном месте. «Так, я поехал, а ты занимайся нашими найденышами». «Хорошо, Зеев», — кивнула все понявшая Рива. Другого варианта действительно не было. Прошли те времена, когда евреи, подобно послушному скоту, шли под нож. Теперь за них было кому заступиться. Было кому не дать в обиду людей этого народа по всему миру. И вот к тем, кто должен был их защитить, решил поехать Зеев. «Не дай Всевышний, о найденышах узнают те, кто их приговорил». Кроме того, попадание детей именно в лагерь смерти выглядело для Равина той самой целью, которой и добивались хозяева странного корабля. И вот от мысли, что Британия может это допустить, Зееву становилось холодно в душе. Зеев поверил жене. После встречи с этими двумя подростками он уже верил во что угодно, поэтому, уложив машину и их одежду, выстиранную заботливыми женщинами, Равин отправился в посольство страны, находившееся не так далеко. На первый взгляд вокруг синагоги все было тихо, поэтому Зеев отправился со спокойным сердцем. Предполагая, что взрыв в океане уничтожил все следы, отчего Виктора и Ольгу никто не разыскивает, Рэбе, тем не менее, опасался ненужного внимания. Дорога прошла без происшествий. Охранник посольства спокойно, даже несколько равнодушно поднял шлагбаум, узнав хорошо известную ему машину Равина. Вопросами о том, что Рэбе понадобилось в посольстве, он не задавался. Это не входило в его обязанности. Азеев, поставив машину на парковку, прихватил сиденье пакет с одеждой детей и отправился к военному атташе, исполнявшему, конечно же, не только эти функции. Войдя в здание, Рэбе показал паспорт и специальный пропуск, объяснив, куда ему нужно, после чего двинулся хорошо знакомым маршрутом. Надо было подняться на этаж выше. Думая о том, что найденышам угрожает опасность именно со стороны правительства страны, другие варианты Зеев не рассматривал. Постучавшись в дверь, на которой не было никаких обозначений, Рэбе вошел внутрь, поздоровавшись со старым своим приятелем, что-то читавшим в это время на экране компьютера. «Зеев?» – удивился сотрудник посольства неожиданному посетителю, да еще и без звонка. «Какими судьбами?» «Здравствуй, Лима». — устало ответил ему Равин. — Есть одно дело, и дело непростое. — Так, — насторожился атташе. — Непростым могло быть абсолютно что угодно. Но Зеев пришел к нему, а не к консулу, поэтому напрашивались не самые приятные выводы. Что случилось? Случилось. Вчера по дороге я встретил двух подростков, проговорил Зеев, думая о том, как же много произошло всего лишь за сутки. Они были очень худыми. Ингеле искал съестное в мусорке, а Мейдали сидела на земле. Это очень печально, конечно. Шулим поощрительно улыбнулся, понимая, что приятель неспроста начал разговор именно так, да еще и называя встреченных им на идише. Это совсем не походило на привычную фигуру речи. Но ты бы не приехал сюда ради двух бродяг. Рассказывай. У них на руках татуировки. Продолжил Равин, испытывая облегчение от того, что Шулим все понял. Я привез тебе то, что было на них надето. Шулим комментировать не стал, отметив про себя, что Зеев вряд ли стал бы говорить о простых татуировках. Он потянулся к принесенному Равином пакету, даже не представляя себе, о чем говорит его приятель. Из яркого пакета на свет появилось платье грубого сукна и не самая новая полосатая куртка. Вид этих вещей заставил Шулима похолодеть. Как выглядят вещи, характерные для концентрационных лагерей времен катастрофы, он знал. Да все они, пожалуй, знали. На что-то еще надеясь, он повернул куртку, чтобы застыть на несколько долгих мгновений. Но узнаваемый благодаря Яд-Вашем куртке ярко выделялся нашитый номер, а над ним – звезда Давида, составленная из двух треугольников. Этот знак Шулим знал, он назывался Винкель. Перед сотрудником посольства лежали настоящее лагерное платье и маринарка, как называли такую одежду узники. Но дело было в том, что одежда не выглядела так, как будто пролежала где-то столько лет. «Номера совпадают?» – спросил он, чтобы хоть что-то спросить, потому что то, что лежало перед сотрудником посольства, в конце 20 века существовать просто не могло. «Сейчас гляну, что это за номера. Посмотри еще этот». Изеев протянул ему листок бумаги с записанным номером, продиктованным ему Виктором. «Звали его Леви». И парень через слово на него ссылается. Они вместе бежали. «Вот как!» – ошарашенно произнес Шулим. «Сейчас я архив запрошу, подожди немного». «Это еще не конец истории», – предупредил Равин, на что его приятель только кивнул, почти бегом покидая комнату. Такого военный атташе посольства Израиля не ожидал, но принялся действовать по инструкции. Для начала надо было запросить музей катастрофы и выяснить, чьи это номера. От этого зависела достоверность рассказанного. Шулим помнил, что некоторое время на узников ввели учетные карты, в которых была фотография. В случае, если они сохранились, вполне можно было идентифицировать. Поэтому он запросил Яд-Вашем, используя свой код, и закрепил телефонным звонком, показывая, что дело более чем серьезное. Спустя час загудел факс. Имен носителей номеров не сохранилось, такое бывало, конечно, а вот фотографии... Что странно, сохранились. Именно отсутствие имен при наличии фотографий несколько смущало сотрудника посольства. И, по-видимому, не только его, поэтому и понадобилось столько времени. Но вот из факса вылез листок бумаги с учетной картой, идентифицированной по номеру. На нем можно было разглядеть фотографию сильно испуганной девушки, вполне пригодную для идентификации. Глаза юной девушки на фотографии выдавали ужас и панику. В них светилось непонимание. Сколько таких карточек видел Шулим, не сосчитать. Тяжело поднявшись, он отправился обратно, держа в руках полученное. «Вот, смотри!» – сотрудник посольства положил лист бумаги перед Зеевым. «Похоже?» «Ну, сейчас она больше на скелет смахивает, но так одно лицо», – ответил Равин. «Нашел?» «Имена их по какой-то причине не зафиксированы. Такое, конечно, бывало, но...» кивнул Шулим. «Леви мы тоже нашли. Вот там все не очень просто, потому что он какой-то очень секретный. Впрочем, Леви Коэн написал книгу воспоминаний, так что парня, считай, тоже идентифицировали как сына этого самого Леви. В общем, к нам летит представитель. «Понятно», кивнул Зеев. «Но это не все. Дети родились здесь, в этом времени». Взорви, Равин, сейчас оборонительную гранату в этом кабинете, и то, казалось, эффект был бы гораздо меньше. Шулим не просто удивился, он был шокирован. Но на этом история не закончилась, и военный атташе выслушал душераздирающую историю жизни двоих подростков, осознавая, что Ребе прав. Правительственные игры такого уровня пугали, и пугали очень серьезно, отчего атташе хотелось то ли убежать, то ли накрыть ответственных за произошедшее чем-то мегатонным. Лире было страшно, опять от нее ничего не зависело, а вокруг были люди, которые могли сделать с ней что угодно. Только Виктор, с которым девушка отказывалась расставаться даже на минуту, оставался для нее островком безопасности. И Лира вцепилась намертво в юношу, ставшим для нее, пожалуй, всем. А для Виктора существовала только она. Во многом произошло это благодаря Леви. В лагере было очень важно иметь цель в жизни. Такой целью для юноши стало спасение именно этой девушки. А сейчас, когда они были спасены, юноша просто замкнулся на ней, ибо для него не было ничего важнее в жизни. «Что теперь будет?» – поинтересовалась Лира у Виктора, думая, что он знает все. «Теперь нас будут кормить, пока мы не будем в состоянии носить свой вес», – улыбнулся юноша, подслушавший разговор старших, когда Рива думала, что найденыши спят. «А потом узнаем». «Хорошо, что ты есть», – вздохнула девушка, – отлично понимавшая, что без него стало бы пеплом. Ее наверняка убили бы, чтобы освободить место в борделе, где был шанс выжить. «Хорошо, что ты есть», — эхом откликнулся Виктор, прижимая к себе Лиру. А лагерь закончился. «Больше нет СС. Только представь, мы есть. А их нет. Не верится даже». Лира устала, прикрыла глаза. От обилия новых впечатлений и пьянящей безопасности девушка очень быстро утомлялась. Юноша тоже, но Виктор хорошо научился держать себя в руках, потому заботился о Лире. «А давай ты мне расскажешь о нашем народе. Так ли важно, кем была она до лагеря? Ее назвали еврейкой, отняв волосы, одежду и имя. Ее хотели убить за это, ее избивали и мучили за это. И, наконец, спасли». Лира верила, что спасли, потому что она стала еврейкой в страшном лагере. Неважно, была ли она ею раньше, но эсэсовцы ее сделали таковой. И теперь девушке было интересно, чем же так выделяется теперь уже ее народ, что его хотели истребить. «Ну, слушай», — слегка улыбнулся Виктор. «Леви говорил, что евреем может стать каждый, потому что наш народ объединяет вера». Лира слушала рассказ юноши, затаив дыхание, а находившаяся в той же комнате Ида понимала, что Ингеле учил настоящий праведник, сделав таковым и Виктора. Юноша с жаром рассказывал о рабстве и исходе, о причинах этого и что было потом. Слушая о том, как люди шли 40 лет для того, чтобы войти в новую землю свободными, Лира даже дыхание затаила. Теперь она понимала, за что хотели истребить теперь уже и ее народ. Девушка жадно впитывала каждое слово из рассказа своего друга и снова возвращалась в памяти к событиям в лагере. Лира понимала, что выпавшие на их долю испытания были лишь отголоском того, что происходило на самом деле, ведь им обоим просто повезло. Очень сильно повезло, как понимала теперь совсем юная девушка. Сумев выжить за месяцы того кошмара, она ни за что не хотела повторения этого, желая спрятать поглубже любое воспоминание о пережитом ужасе. Потому и принимала Виктора единственным. «Скольких же еще убили эсэсовцы!» — всхлипнула девушка, вспоминая горы одежды, обуви, волос, очков, всего того, что приходилось разбирать и сортировать. Она просто боялась спросить, что происходило с этими вещами потом. «Много, Мейдели, очень много», — проговорила находившаяся в спальне Ида, а затем сообщив, сколько. И от этого числа, озвученного пожилой женщиной, хотелось взвыть. За равнодушными цифрами вставали холодные бараки и колонна, отправлявшихся в Красный дом людей, чтобы через полчаса уйти в свой последний путь через черную трубу крематория. Перед глазами Лиры вновь возник лагерь, отчего девушка задрожала, будто от холода, а Виктор обнял ее, прижимая к себе, закрывая от всего мира. И девушке от этого вдруг стало легче на душе. Аида смотрела на детей, утирая слезы. Что ждет их в этом мире? Женщина не знала, зато верила, что все страдания этих двоих закончились. Уж защитить своих детей от кого угодно страна точно сумеет,